Впрочем, пометку о том, что нам потребуется живой пленник, который сможет сообщить коды управления, у себя в голове я все-таки делаю. После чего мы перемещаемся к выходу в предбанник. На момент притормаживаем перед дверью, ведущей в очередной офисный блок. Кивая Лилу, и через секунду створки распахиваются, а мы оцениваем ситуацию в помещении. Почти сразу же начинаем продвигаться вперед, в итоге никого не обнаружив. Если я не ошибаюсь, то энергетик обозначил восьмой сектор, как своего рода легкие станции. То есть, по идее, впереди должны быть залы, наполненные растениями. Впрочем, когда большая дверь, ведущая в первый из залов, открывается, мы видим совсем не то, что ожидали. Слышу, как на испанском матерится Феликс, либо он так эмоционально восхищается. Картина, собственно, и правда не самая типичная. Не знаю, как остальные, а я рассчитывал на какое-то подобие настоящих джунглей, бурная растительность, переплетение лианы массу зелени. Из всего этого, здесь присутствует разве что последний компонент. Само же помещение, от пола до потолка, заполнено длинными рядами открытых невысоких ящиков со стеклянными стенками. Внутри каждого, какая-то густая темная смесь, из которой растет один лист. Хотя, когда приближаемся, становится понятно, что это полноценное растение, просто с очень странной структурой. Невысокая массивная ножка, которая держит один единственный громадный листок. Над каждым рядом ящиков подвешены тонкие светильники. В итоге, получается, что внутри этого зала, вплоть до 10 тысяч таких листов, которые, видимо, и выдают кислород. Сделано довольно технично, но выглядит сурово, как будто ты находишься посреди громадной лаборатории, которую создавал безумный непризнанный гений, с нотками шизофрении. Самое смешное, я сам не могу сказать, что меня напрягает в окружающей обстановке, но сразу, после того, как заходим внутрь, становится не по себе. Пока добираемся до выхода с противоположной стороны, это чувство слегка ослабевает. Во-первых, отчасти успеваю привыкнуть, а во-вторых, нас никто не атакует, что, на мой взгляд, является неплохим результатом. Хотя, после того, что мы натворили в водном секторе, нападать на нас здесь, где мы можем нанести серьезный ущерб жизненно важному узлу вечности, стал бы только псих. Но вот, в девятом для нас наверняка готовит весьма теплую встречу. Отталкиваясь от этого, в следующий зал, который выглядит точно так же, мы входим без особых опасений, безусловно смотря по сторонам, но сильно снизив уровень внимательности. Это нас и подводит, когда замечаю краем глаза стремительное движение слева, сначала даже не понимаю, что это атака. Свело зеленый цвет противника, почти сливается с листами в ящиках, на фоне которых он не сильно заметен. Начинаю разворачиваться, когда слышу вопль Лилу и звук автоматной очереди. Завершив молниеносный поворот, понимаю, что противник еще быстрее, бесформенная туша стремительно удаляется вверх по стене, втягивая в себя щупальца. Вскинув ястреб, выпускаю очередь. Абсолютно точно попадаю, видны даже следы от пуль. Но единственная реакция со стороны непонятного существа – быстрый рывок в сторону. Отлепившись от металла, он пробивает стенку из ящиков с растениями и исчезает с другой ее стороны. Мы сейчас находимся около правого края зала. Слева – сплошная, уходящая ввысь стена из ящиков с растениями и светильников. Поэтому, нам такой же маневр недоступен. Мы с аргентинцем вскидываем оружие, ожидая повторного появления неизвестного монстра. Азда склоняется над Лилу, скорчившейся на полу. Через пару секунд разгибается. У нее сильный ожог на ноге. Идти, если и сможет, то медленно. Матерясь про себя, окидываю взглядом ящики с листами. Эти ублюдки все-таки решили натравить на нас еще одно свое создание. Откуда они только их берут и зачем на космической станции могут понадобиться такие монстры? Логики в их присутствии я пока не улавливаю. Как в случае с крабами, так и с этим осьминогом. Секунд через 20 Лилу все-таки встает. Бросив взгляд на ее правую ногу, вижу прорехи на комбинезоне, под которыми кожа явно разъедена какой-то кислотой. Часть ожогов поверхностная, другие дошли до самого мяса. Представляю уровень боли от таких ранений и с трудом удерживаюсь от желания передернуть плечами. Азда подставляет девушке свое плечо, и мы начинаем медленно продвигаться вперед, держась максимально далеко от растений. С учетом того, что от стальной стены помещения до ящиков всего около полуметра, это достаточно сложно. Первым иду я, за мной андроиды, замыкает Феликс. Не говорю этого вслух, но думаю, аргентинец и сам понимает, что нам нельзя потерять ни одну из девушек. Первая – наш единственный пропуск дальше. Вторая разбирается в установленной здесь компьютерной технике. Без нее, наша группа, будет практически полностью бесполезна в этом плане. Понимаю, что SD тоже можно было вшить пропуск, пока мы находились в энергетическом секторе, и распекаю себя, не стесняясь в выражениях. Если этот ублюдок доберется до Лилу и прикончит ее, то мы навсегда застрянем в этом зале. Конечно, при условии, что сами выживем. В этот момент сзади слышится звук выпадающих из подставки ящиков, сразу за которым следует автоматная очередь. Развернувшись, обнаруживаю Феликса, который бьется частыми очередями, крича от боли. Замечаю и зеленую тварь, скользящую по стене из контейнеров с растениями. Успеваю выпустить первую порцию свинца, как он прыжком перемещается влево, прилепляясь к металлу, а потом точно таким же образом уходит вправо, снова проломив ящики и скрывшись за ними. Еще пару секунд наблюдаю за зеленой преградой, вскинув ствол ястреба. После того, как тварь в течение нескольких секунд не показывается, опускаю глаза вниз, бросив быстрый взгляд на аргентинца. Вижу ожоги на его плече и правой руке. Осьминог весьма неплохо успел его зацепить, прежде чем тот среагировал. Когда запрашиваю его состояние, Феликс отвечает, что двигаться и стрелять сможет, но скорость реакции, скорее всего, станет несколько ниже. После чего удивленно добавляет, что успел всадить в противника не меньше 10 пуль, но ему, похоже, абсолютно плевать на огнестрельные раны. Чуть подумав, отдаю приказ оставаться на позиции и наблюдать за растениями напротив, ожидая врага. Сам же размышляю, пытаясь найти выход. До конца помещения осталось больше половины пути. Атакующий нас монстр, кем бы он там на самом деле не был, крайне быстр. Настолько, что даже я за ним едва успеваю. Лилу, по сути, не боеспособна, Азда, которая помогает ей перемещаться, тоже не в счет, а следующий выпад осьминога может вывести из строя меня или Феликса. При этом, если отталкиваться от динамики нападений, то он может успеть атаковать еще, как минимум 7-8 раз, прежде чем мы доберемся до выхода, а то и больше. Помимо того, чтобы добраться до конца зала, нам требуется пройти вдоль соседней стены к двери, что серьезно удлиняет маршрут. Вывод из всего этого очень простой: двигаясь дальше в том же режиме, мы с высокой долей вероятности не доберемся до второй двери, сдохнув где-то по дороге. Встает логичный вопрос: что делать дальше? Оставаться на месте и ждать его нападения? Судя по тому, что тварь игнорирует практически все попадания из огнестрельного оружия, серьезного урона это ему явно не наносит. Хотя, если взглянуть с другой стороны, осьминог все-таки ретируется после каждого раза, как мы его обнаруживаем и открываем огонь. Значит, какой-то ущерб все-таки присутствует. С бешеной скоростью прокручиваю в голове варианты эффективной ликвидации новой угрозы, отбрасывая их один за другим. Пока, единственный метод, остающийся на вооружении, это классика, встречать урода свинцом. Но такими темпами мы рискуем быстро сократить свой боезапас. Впрочем, через несколько секунд мне в голову приходит простая и элементарная идея. Если хитрые пути решения проблемы отсутствуют, значит, пойдем самым простым. Чуть придвинувшись к стене из ящиков с растениями, наношу удар ногой, валя на пол пару контейнеров. Вслед за этим, бью еще раз. Потом снова. Противник появляется, где-то после 8-го или 9-го удара, когда передо мной уже образовывается приличных размеров брешь. Сам разносит 2 ящика и протискивается внутрь сгустком зеленой плоти, немедленно расплываясь вшире, выпуская щупальца. На этот раз, почти сразу ловлю его в прицел, отбивая очередь. Рядом открывают огонь Азда и Феликс. Так что, эта атака, заканчивается для противника позорным бегством. Успеваю заметить, что все попадания в корпус он выдержал достаточно спокойно. Но вот, когда одна из пуль, срикошетив от стены, впилась ему в бок, под шляпкой, края которой как раз приподнимались из-за подготовки к прыжку, то тварь дернулась в сторону, как будто от боли. Как только он опрокидывает вниз еще 2 ящика и оказывается в промежутке между рядами, дальше, высовываюсь в проделанную мной брешь, пытаясь взять существо на прицел. Хотя, увидев его, придерживаю палец на спусковом крючке. Противник свернулся в зеленый шар и прилип к одному из контейнеров, метрах в 20 справа от нас. Судя по полному отсутствию реакции, он либо меня не замечает, либо ему глубоко плевать. Хотя, скорее всего, Тут имеет место быть первый пункт. Стараясь двигаться как можно тише, тянусь к разгрузке, на ощупь доставая термобарическую гранату. Высота, на которой устроился уродец, метров 7-8. Значит, нужно будет все точно просчитать. Опасаюсь, что кто-то из бойцов сейчас поднимет шум, поинтересовавшись, чем я тут занимаюсь. Но, к счастью, все молчат. Продвигаюсь чуть вперед и влево, чтобы принять положение, хотя бы отчасти удобное для броска. После чего вытаскиваю чеку и разжимаю пальцы. Выждав, метаю гранату, стараясь бросить так, чтобы в момент детонации она была недалеко от свернувшегося шаром осьминога. Сразу же после броска выбираюсь назад, все еще стараясь сильно не шуметь. Будет обидно, если цель уйдет со своего места за секунду до взрыва. Успеваю заметить вопросительные взгляды Азды и Феликса, но вот объяснить им ситуацию времени уже не хватает. Через доли секунды дальше по залу грохочет взрыв. Все вокруг накрывает волна пластиковых осколков ящиков и светильников, вперемешку с той смесью, на базе которой росли растения. Одновременно с этим слышится тонкий визг, больше похожий на вой, на высокой ноте. Обернувшись, бегу на звук. Когда добираюсь до места, понимаю, что ублюдок, похоже, все так успел среагировать на брошенную мной гранату. Правда, не так быстро, как ему хотелось бы. Часть тела практически полностью сожжена, остальная получила серьезные повреждения. Теперь, когда от защитной шляпки мало что осталось, можно рассмотреть его настоящее строение. Около половины объема составляет броня, в которую он, видимо, и укутывался, регенерируя после каждого ранения. Сразу под ней округлый кусок плоти, видимо, являющийся чем-то вроде мозгового центра. От него же отходит пачка длинных щупалец, на которых виднеются странные хреновины желтого цвета, видимо, служащие основным оружием этого создания. Закончив разглядывать его, беру на прицел тот самый шматок мяса под шляпкой и отправляю в него три пули. Уродец дергается, визжит и выстреливает в разные стороны щупальца, которые, как выясняется, могут достать цель на расстоянии метров полтора. Но я стою дальше, поэтому спокойно вбиваю в мозг еще две очереди, после чего противник затихает. Мелькает мысль подойти и проверить его состояние, чтобы удостовериться в ликвидации. Но почти сразу решаю, что это слишком высокий риск. Если эта тварь только притворяется, что нанести предсмертный удар, то мало мне точно не покажется. Так что, просто обходим его стороной, медленно перемещаясь к выходу из зала. Глава 24. Пока добираемся до противоположной стены помещения, подспудно ожидаю появления еще одной такой же твари, но, к счастью, сородичей осьминога в зале больше не обнаруживается. Лилу открывает дверь, и мы по одному ныряем в предбанник, после чего перемещаемся ко входу в офисный блок 9-го сектора. Спустя 10 секунд выясняется, что тут тоже пусто. Прочесав обе смежные комнаты, останавливаемся на привал. Лилу нужно отдохнуть и восстановиться. Да и Феликс, с ожогами руки, спины и корпуса, выглядит не слишком жизнерадостным. Тут выясняется, что регенерация у андроидов все-таки работает по схожему принципу. Почти сразу после того, как мы укладываем девушку на столешницу для отдыха, она просит отыскать что-то из еды. После этой фразы, понимаю, что мой желудок тоже требует пищи. И судя по накалу страстей уже достаточно давно, аргентинец и Азда тоже не прочь забросить в себя порцию чего-то питательного. Обшариваем помещение, складывая свои находки на соседнем с Лилу столе. Все, что обнаруживается, два шоколадных батончика в простых бумажных обертках без надписи, упаковка печенья и порция еды в пластиковом контейнере, видимо, оставленная здесь куратором сектора. Внутри что-то похожее на макароны, вперемешку с кусками мяса. Терзают меня смутные сомнения по поводу натуральности этого самого мяса, но в любом случае, это еда. Половину содержимого контейнера получает Лилу, четверть – Феликс. Остальное делим между собой мы с Аздой. Сейчас важно, чтобы все члены группы были боеспособны. Мы, буквально, в шаге от 10-го сектора. Будет глупо облажаться, подобравшись настолько близко. По этой же причине, Лилу достается целый батончик, тогда как второй мы делим на троих. Вот печенье разделяется поровну между всеми и через секунду помещение наполняется шумным хрустом. Тут же находится и два ящика бутылок с водой, которые тоже пускаем в ход. Закончив с едой, ждем. Предполагаю, что в следующем секторе нас ждет серьезное сопротивление. Поэтому понадобятся все четыре бойца нашего крохотного отряда. Пока находимся в режиме ожидания, рассказываю андроидам и Феликсу о своих приключениях на Земле. Впрочем, аргентинец почти сразу подхватывает, озвучивая и свою историю. Как выясняется, сам он из предместий Буэнос-Айреса. Когда силовики и армия начали массовую бойню, против них организованно выступили жители нищих окраин, сумевшие захватить и разграбить несколько полицейских арсеналов. Несмотря на серьезное преимущество военных и полиции в плане подготовки, именно население трущоб одержало верх, в основном за счет того, что действующие против них отряды часто сталкивались друг с другом, а то и вовсе разбивались на несколько групп, которые радостно поливали друг друга свинцом. После победы, группировки бедноты немедленно обрушились на центр города, стремясь захватить максимум территории. Впрочем, часть двинулась в сторону богатых пригородов, в одном из которых, как раз и находился его дом. Сформированный отряд самообороны проиграл более сильному противнику, и Феликс сбежал, вместе с немногими выжившими. Дальнейшая история относительно типична для лидера боевой группы. Убивал, подбирал верных людей, пару раз ставил к стенке предателей, сотрудничал с властями небольших городов и деревень. Потом выбрал себе неплохое место для базы и обосновался там, наращивая силы. Все изменилось в день, когда он вместе с разведывательным отрядом выдвинулся для проверки информации о странном бункере, где люди сохранили технологии, вплоть до вертолетов и бронетехники. Добравшись туда, они обнаружили убежище, жители которого толком даже не пытались защититься. В итоге все кончилось его самоликвидацией, как и в нашем случае. Но часть вооружения они успели забрать. На обратном пути поступило сообщение о приглашении на станцию Вечности. Про обстоятельства реализации его билета мы и так уже знаем. Чуть помолчав после окончания рассказа, добавляет, что теперь хочет прикончить каждого из членов экипажа. Мол, все эти ублюдки причастны к гибели его людей. Более того, заставили его самого это сделать, управляя, как болванчиком, при помощи чипов. Тут свой голос внезапно подает Лилу, обронившая несколько фраз о том, что андроидам изначально подавляют их волю, превращая в рабов, используя при этом самыми разными способами. Когда девушка коротко описывает пару вариантов у тех, которые практиковала доктор, понимаю, что Дарья, тоже предпочитавшая девушек, на фоне профессорши смотрится мягкой ранимой девушкой, без капли жестокости внутри. За разговорами проходит около часа. Все это время держим под наблюдением дверь, ведущую в предбанник 9-го сектора. Ближе к концу, я даже начинаю надеяться, что противник как-то проявит себя, чтобы можно было заняться делом. Сидеть на месте и ждать невыносимо. Особенно, когда знаешь, что еще немного и ты сможешь добраться до нужной тебе цели. Но экипаж Вечности предпочитает ожидать нас на своих позициях, не атакуя первыми. Поэтому мы вынуждены ждать еще около получаса. Когда Лилу наконец сообщает, что в целом ситуация уже лучше, и она может перемещаться с прежней скоростью, немедленно даю команду проверить оружие. У меня самого осталось два полных магазина к ястребу и один полупустой, набитые патронами сразу из двух, почти полностью мной отстреленных. У Филика ровно два магазина к ФН, так что Лилу делится с ним одним из своих. За счет своего ранения, девушка не участвовала в предыдущей стрельбе, и поэтому у нее еще их три. Точно так же, как у Азды. Занимаем позиции по обе стороны от входа, и я киваю андроиду, которая прикладывает руку к панели электронного замка. Прижавшись спиной к металлу, ожидаю выстрелов со стороны противника, но пока слышу только тишину. Выглянув, вижу классику жанра, пустой предбанник. Быстро перемещаемся ко входу в следующий сектор. Судя по карте, здесь офисный блок около входа отсутствует, дверь ведет сразу в одно из основных помещений. Отдаю команду, и Лилу прикладывает руку к очередному электронному замку. Чуть высунувшись, бросаю взгляд наружу, понимая, что перед нами относительно небольшое, полностью пустое помещение. Основной компонент интерьера – пять странного вида прямоугольных бассейнов, расположенных в полу. Собственно, тут и укрыться негде. Осмотревшись, даю команду, и мы отправляемся вперед. Впрочем, за следующей дверью обнаруживается такая же комната, а потом еще одна. Всего в этом секторе 7 таких небольших залов. Насколько я понимаю, в каждом из них оборудование полностью идентично. Сначала размышляю, для чего команде Вечности могли понадобиться эти бассейны, но потом вспоминаю о человеческих эмбрионах, и вопрос отпадает сам собой. Могу поспорить, Именно здесь предполагалось растить подрастающее поколение новых людей, которые должны заселить землю. Добираемся до двери в офисный блок, перед выходом из сектора, и тут я приказываю остановиться. Впереди осталось всего два помещения до 10-го, 3, если считать офис на входе к него. Если командование станции не совсем идиоты, то они попробуют нас остановить, не доводя дело до перестрелки в основном узле управления. А это значит, что их люди попробуют организовать оборону на одном из этих рубежей. Озвучиваю эту мысль остальным, и все трое подбираются. Через секунду Лилу открывает дверь в офисный блок, пока мы стоим готовые к бою. Впрочем, выстрелов все равно не слышно. Выглядываю, чтобы оценить ситуацию, и рядом свистят пули, одна из которых срезает волосы. Рывком ухожу назад, вижу, как с противоположной стороны от входа Феликс выставляет автомат и дает неприцельную очередь. А еще через мгновение из открытого проема вылетает граната, катясь по полу. Мозг еще пытается осмыслить происходящее, выстроив подходящую для данного случая матерную фразу, а ноги уже бросают тело вперед. К счастью, человек, который пустил ее в дело, явно не стал задействовать прием с сокращением времени до взрыва, так как я успеваю отфутболить ее ногой в обратном направлении, правда, получив попутно не меньше десятка пуль в спину и левый бок. Правда, до позиции противника она не долетает, взорвавшись на самом пороге входа в офис. Волна сбивает с ног, и я готовлюсь к удару множества осколков. Но через секунду понимаю, что вся имеющаяся боль от пуль, которыми бойцы с другой стороны вовсю меня поливают. Подняв ястреб, выпускаю несколько коротких очередей и пытаюсь подняться на ноги. В процессе до меня доходит, что граната была светозвуковой. После того, как приходит понимание этого факта, для его закрепления в голову прилетает пуля. Шатаясь и что-то нечленораздельно крича, раз за разом жму на спусковой крючок, поливая противника свинцом. Заодно получается рассмотреть их позиции. Эти парни каким-то образом срезали два стола, ранее прикрепленные к полу, и то ли просто положили их на бок, то ли приварили в конце первой офисной комнаты, укрываясь позади. Схлопотав еще одну очередь в корпус, вытаскиваю из разгрузки осколочную гранату и, выдернув чеку, посылаю в полет, предварительно выждав секунду. К своему удивлению, вижу, как один из противников прыгает корпусом прямо на нее. Когда гремит взрыв, рывком ухожу в правую сторону. Вернее, собираюсь это сделать. Обе ноги слушаются с трудом, так что чуть не падаю на пол, с трудом удержавшись в вертикальном положении. Вижу, как дергается от попадания голова Феликса, который пытался достать противника огнем. С другой стороны от проема Азда, выставив ствол автомата, часто бьет очередям, не высовывая головы. Тактика неплоха, но только не при нашем дефиците боеприпасов. Шатаясь, двигаюсь вперед и добираюсь до Лилу, которая в ответ на касание к своему плечу поворачивает ко мне яростное лицо. Показываю ей на электронный замок, и девушка, чуть помедлив, прикладывает свою руку, закрывая проход. Когда на мне скрещиваются взгляды Феликса и Азды, пытаюсь жестами дать им понять, что вход следует взять на прицел и ждать. С высокой долей вероятности противник сейчас ломанется следом за нами. Впрочем, через 30 секунд ожидания выясняется, что в голове их командира куда больше мозгов, чем я считал. Продолжать попытку штурма явно идиотская затея, учитывая наше состояние. Поэтому перебираемся ко входу в небольшой зал, где сейчас находились, и занимаем позиции там. Ловкие ублюдки выбрали неплохой вариант, чтобы нас подловить. Да и если поглядеть в целом, такую оборону пробить довольно проблематично. Особенно, если там есть добровольцы, прикрывающие своим телом всех остальных. Окидываю взглядом бойцов, оценивая урон. Лилу и Азда, которые в полном соответствии с моей инструкцией старались не высовываться, не получили ни одного серьезного ранения. Их максимум – легкая контузия из-за взрыва светозвуковой гранаты. Вот у Феликса дела обстоят хуже – попадание в голову, из-за чего у него слегка нарушена координация движения, два пулевых ранения в живот и три – в левую ногу. Еще несколько пуль ударили в грудь, но в этом случае сработал стальной корпус, прикрывший аргентинца. Осматриваю себя и удивляюсь, как я мог перемещаться. Обе ноги буквально изрешечены пулями. Пока я лежал на полу, опрокинутой взрывной волной гранаты, стрелки противника успели неплохо отработать из автоматов по моей фигуре, так что сейчас на ногах не меньше десятка ранений. плюс еще несколько пуль угодили в живот и десятка-полтора в корпус. Опять же, попадание в череп, который сейчас гудит и раскалывается от боли, плюс спина и левый бок. Из всего этого, самое неприятное – ранение в ноги. Они защищены слабо. По сути, там срабатывает только вязкая плоть и стальные кости, ступени развития которых я даже не помню. В любом случае, когда спадает пыл боя, понимаю, что даже просто встать для меня будет проблематично. Аргентинец чувствует себя чуть получше, но и его сложно сейчас назвать полноценным бойцом. Единственное, что мы с ним на пару можем, держать какую-то позицию. В атаке от нас толк будет нулевым. Обдумываю ситуацию и даю единственно верное, на мой взгляд, распоряжение – отправиться на поиски провизии. Нам срочно нужно восстановиться. Регенерация наверняка справится с подобными ранами, но для этого нужен приток калорий. Собственно, я уже начинаю чувствовать голод, несмотря на то, что мы относительно недавно поели. Спустя минуту, обе девушки исчезают в двери на противоположном конце зала, а мы остаемся ждать, наблюдая за входом в офисный блок. Позиция, в целом, неплохая. Если противник вдруг решит высунуться и проверить, что с нами, уверен, мы точно перебьем его штурмовую группу. К сожалению, его бойцы, все так же, предпочитают оставаться в укрытии. Тут до меня наконец доходит. Все это время, пока мы двигались через сектора, они готовили оборону именно здесь. Все попытки нас прикончить, включая роботов с ружьями, были нацелены исключительно на то, чтобы притормозить темп продвижения. Кстати, странно, что они не пытались задействовать то же самое оружие здесь. По дротику в меня и Феликса, потом 15 минут ожидания и атака на двоих андроидов, которые явно не выстоят против защитников Вечности. Единственное, что приходит в голову, эти парни могли не наблюдать эффекта от действия яда. Правда, на мой взгляд, несложно прикинуть, что к чему, когда после столкновения с отрядом роботов, которым ты выдал оружие, стреляющие отравленными дротиками, отряду противника требуется больше 4 часов, чтобы продолжить движение вперед. Через секунд морщусь. Хрен с ними, с их причинами. Надо радоваться, что тех ружей тут нет. Иначе, мы были бы давно мертвы. Покосившись в сторону Феликса, удостоверяюсь, что он живой, и снова переключаю свое внимание на дверь. Спустя 10 минут, аргентинец осторожно интересуется, что мы будем делать, если девушки не вернутся. В нашем распоряжении 2 зала, в каждом из которых по 7 бассейнов, предназначенных для выращивания человеческих особей. На этом доступная территория заканчивается. Сами мы не сможем открыть ни одну из дверей. Ни ту, что сзади, ни ту, которая ведет к врагу. На секунду задумываюсь. До слов Феликса, я если и рассматривал такую возможность, то где в самом хвосте вероятного развития событий. А сейчас понимаю, что если попытаться найти резоны, из-за которых андроиды должны идти с нами до конца, то кроме желания отомстить, больше ничего не найдется. Конечно, ненависть и желание мести – очень мощная эмоция, способная направить человека. Но не факт, что у биороботов дела обстоят точно так же. Потом в голову приходит мысль о том, что они могли столкнуться с какой-то группой противника, которая осталась в тылу. В конце концов, мы полностью обыскивали далеко не все сектора, через которых проходили. В некоторых из них вполне могло остаться какое-то количество бойцов, лояльных экипажу станции. Сейчас речь даже не о кураторах и подконтрольных андроидах, а скорее о крабах или чем-то похожем. Сидя на полу около двери, продолжаю перебирать в голове варианты, параллельно успокаивая аргентинца, который, видимо, занимается тем же самым. Скоро становится понятным, что девушки отсутствуют уже около 15 минут. Еще через 10, прекращаю формировать в голове сценарий того, что могло произойти, и переходу в режим тупого ожидания, всего с 2 возможными опциями. Либо они не вернутся, и тогда мы точно умрем, либо все так прибудут назад, и тогда имеется шанс выжить, добравшись до цели. Дверь на другой стороне зала открывается спустя 15 минут, когда надежда почти полностью угасла. Увидев на пороге фигуры девушек, одна из которых хромает, но идет сама, позволяю себе расслабленно выдохнуть. Ключевой момент в том, что они целы. Значит, какой-то шанс у нас все еще имеется. Интерлюдия 1. Станция. Вы просрали все, что только можно. Чья была идея отправить им навстречу законсервированных бомбов и выдать роботам все, до одного пневморужья? Будь у нас сейчас хотя бы одно такое, эти уроды были бы уже мертвы. Седой безопасник обводит яростным взглядом троих человек, находящихся в каюте. Самый молодой из них опускает смущенный взгляд в пол, но остальные двое явно недовольны тем, как с ними разговаривают. Полный и одетый в шерстяной свитер мужчина чуть нервным голосом начинает излагать ответ. «Извините, но группа ваших отлично подготовленных людей не смогла ничего сделать, а потом вы удалились в 10-й сектор, вознамерившись использовать научных сотрудников и андроидов в качестве солдат, что, лично я, нахожу абсолютно неприемлемым. Первые нам еще понадобятся, а вторые не приспособлены для ведения боевых действий. Для этого у нас есть вы». Начальник службы безопасности шумно выдыхает и несколько секунд молчит, перед тем, как ответить. Потом тычет собеседнику пальцем в лицо. «Мои люди погибли, потому что вы дали мне слишком мало информации и не оповестили о всех имеющихся ресурсах. Если в тот раз, вместе с моими бойцами, вперед пошли бомбы, мы бы уже уничтожили противника. А сейчас у меня просто нет людей. Предлагаете мне отправиться на смерть с двумя бойцами? Может, сами пойдете с нами? Нет, тогда можете засунуть свою философию в задницу и провернуть. Вы же любите туда трахать свою девушку-помощницу из андроидов, верно, старый жирный пердун?» Прервавшись на то, чтобы сделать вдох, продолжает. «Вы вообще понимаете, идиоты, что если эти отморозки доберутся до 10-го, то смогут захватить все остальное, и нахер разнести тут все? Не будет больше никакого комплекса «Вечность», и вашего любимого проекта тоже». На последних словах офицер кричит, практически в полный голос. В ответ на это, встает третий из числа его собеседников. Мужчина в деловом костюме, с идеально уложенным волосами. «Не советовал бы разговаривать с нами в таком тоне. Помните о том, что все мы часть чего-то большего, как и вы. Остановите этих людей, сделав для этого все необходимое». Его подчиненный мгновение смотрит в лицо командира станции, после чего снова срывается на крик. «Ты можешь говорить все, что угодно, но мне все больше кажется, что все вы – кучка шизанутых фанатиков, сектанты, промывшие мне мозг. Если вы настолько тупы, что отдаете полностью идиотские приказы, то как вы собираетесь спасти Землю?» Капитан поднимает руку, собираясь что-то сказать, но безопасник продолжает говорить, не обращая на него внимания. «Я прикончу эту группу, а потом решу, что делать со всеми вами. Кажется, вы забыли, что власть у того, в чьих руках оружие». После того, как, развернувшись на месте, офицер покидает каюту, командир станции и седой бородач в свитере переглядываются. Первый делает странный жест пальцами, прикладывая безымянный к большому, и пожилой мужчина согласно кивает. После того, как все закончится, его однозначно нужно будет проштамповать. Глава 25. Когда девушки приближаются, становится понятно, что они явно пережили столкновение с противником. Азда хромает на правую ногу, у обеих на теле ранения, одежда изорвана. При этом обе тащат два объемных пакета. После того, как усаживаются рядом с нами, интересуюсь серьезностью ранения и произошедшим с ними. Перед тем, как начать рассказывать, Лилу запускает руку в пакет и высыпает на пол груду шоколадных батончиков, которые мы немедленно разбираем. Наш программист тоже достал один и сейчас жует его, морщась от боли. Убедившись, что каждый из членов отряда занят поглощением калорий, андроид сама вскрывает обертку и, откусив, принимается излагать. Впрочем, весь рассказ умещается буквально в пару минут. Как выясняется, их атаковали те самые роботы-ремонтники, мимо которых мы без проблем прошли в водном секторе. Андроиды тоже рассчитывали спокойно прошмыгнуть через зал, но подверглись внезапной атаке. Учитывая, что противников было полтора десятка и находились они относительно близко, некоторые смогли до них добраться. Азду сбили с ног, повредив ногу. Алилу получила несколько серьезных ударов по ребрам. На взгляд андроида, как минимум, три из них треснули. В итоге девушки отбились, но израсходовали практически полный боекомплект. Теперь у каждой всего по одному магазину КФН. После столкновения с роботами, они все-таки нашли в себе силы обыскать несколько офисных блоков, выгребая из них всю найденную еду. В одном из них обнаружили те самые два пакета, в которых принесли все это нам. Из-за того, что были вынуждены перемещаться с крайне низкой скоростью, ввиду поврежденной ноги Азды, поиск провианта занял у них намного больше времени, чем предполагалось. Когда она заканчивает, переключаемся на процесс восстановления. Выражаясь более прямо, поглощаем большую часть из того, что нашли девушки. Батончики, шоколадки, печенье, пару пластиковых контейнеров с ланчами, какие-то странные галеты с разными вкусами и прочую мелочь. Останавливаемся, когда понимаем, что больше не лезет. Дальше начинается ожидание. Суммарно, процесс занимает около 4 часов. За это время успеваю около часа поспать. Следом укладывается Феликс. Азда тоже пытается заснуть, чтобы ускорить процесс восстановления ноги, но у девушки в итоге так ничего и не выходит. Что интересно, в процессе сращивания тканей пули постепенно поднимаются все ближе к коже. Так что, в финале этого процесса, выковыриваю их пальцами, отбрасывая на пол. Само собой, за прошедшее время не происходит полного восстановления. По-хорошему, нужно еще несколько часов. Но я опасаюсь, что за это время экипаж Вечности может еще более серьезно укрепить свои позиции или придумать более эффективную тактику сопротивления. Поэтому, как только каждый из бойцов на практике доказывает, что может перемещаться и свободно ходить, я начинаю излагать план действий, придуманный за время ожидания, после чего мы приступаем к его реализации. Распределяю гранаты между членами отряда и перемещаемся ко входу, заняв позиции по разные стороны от него. Феликс вытаскивает чеку из светозвуковой гранаты и оставляет ее в руке. После того, как он кивает Лилу, так прикладывает кисть к панели электронного замка, открывая дверь. Как только створки начинают расходиться в разные стороны, аргентинец забрасывает свой снаряд внутрь, за секунду до этого разжав пальцы. Внутри гремит взрыв, и я сразу же посылаю в полет осколочную. После детонации, высовываюсь из-за угла, выставив ястреб. С другой стороны, то же самое делает Феликс. Вижу, как во втором помещении мелькает движущаяся фигура, выпускаю короткую очередь, поражая цель. С другой стороны открывает огонь аргентинец. Правда, его цели я не вижу. Рывком бросаюсь вперед, стараясь не обращать внимания на боль в раненых ногах. Добравшись до столов, которые действительно приварены к полу, перепрыгиваю через них. На полу три изувеченных трупа в комбинезонах, поверх которых напялены разгрузки. Взгляд фиксирует лежащие рядом с мертвыми телами автоматы ФН, а мозг отмечает тот факт, что теперь мы сможем пополнить боекомплект. В соседней комнате еще одно укрепление, тоже состоящее из столов. Как только моя голова показывается в дверном проеме, оттуда сразу же открывают огонь, молотя частными очередями. Достаю из разгрузки вторую светозвуковую гранату, и как только через первую баррикаду перемахивает Феликс, достаю чеку. После того, как он, вслепую, открывает огонь на подавление, разжимаю пальцы и, чуть подождав, бросаю ее. Сразу после грянувшего взрыва, ныряю в дверной проем, мчась в сторону противника. Следом за мной несется аргентинец. Уже на ходу понимаю, что дверь в предбанник тоже открыта. Матерюсь на ходу и, перепрыгнув через лежащий на боку стол, всаживаю короткую очередь в голову поднимающегося андроида. Повернув ствол ястреба, укладываю второго. Еще двоих расстреливает Феликс, подоспевший сразу за мной. Прижимаюсь к стене около выхода, когда со стороны предбанника по нам начинают долбить двое стрелков. Правда, через несколько секунд прекращают огонь, видимо осознав бесполезность стрельбы по пустому проходу. Останавливать темп натиска не хочется, но нам нужно пополнить боекомплект и оценить ситуацию в следующем помещении. Жестами обрисовываю ситуацию аргентинцу, и он меняет магазин в автомате, после чего обрушивает на противника шквал неприцельного огня, а я получаю возможность чуть высунуться наружу, бросив взгляд на их позицию. Обнаруживаю, что комната наполовину перегорожена все теми же, приваренными к полу столами. Судя по протяженности линии защиты, там скорее всего находится не меньше 5-6 бойцов. Снова укрывшись за стеной, бросаю взгляд в сторону девушек, которые находятся в первой комнате, около выхода. Показываю на лежащие автоматы, после чего тыкаю в ФН, который сжимает в руках Феликс. Лилу кивает, и через секунду они уже приступают к сбору боеприпасов. Собственно, мы занимаемся этим же. Выясняется, что каждому из андроидов, которые пытались нас остановить, выдали всего по 2 запасных магазина, а текущие, они в своем большинстве успели пустить в дело. В любом случае, мы пополняем наш боезапас на 14 полных магазинов, а я, чуть подумав, забрасываю ястреб себе за спину и поднимаю один из трофейных автоматов. Себе забираю 2 магазина, один из которых сразу вставляю в оружие, второй идет в разгрузку. К штурмовому комплексу слишком мало боеприпасов. Пока у нас есть трофейные патроны, проще использовать ФН, который, судя по всему, является основным оружием на станции. Помимо запасных магазинов, находятся три светозвуковые гранаты, которые нам сейчас, несомненно, пригодятся. Прижавшись спиной к металлической стене, пытаясь прикинуть, какое количество людей они могут выставить против нас. Скорее всего, сейчас там собран персонал, как минимум 8 секторов. Даже если исключить 10-й, то получается 7 кураторов, плюс какое-то количество андроидов. Из того, что мы видели, можно сделать выводы, что у каждого куратора может быть не более 2 помощников из числа искусственных людей. Но, при этом, далеко не факт, что у кого-то из них не окажется большего их количества. К этому можно добавить неопределенное число оставшихся бойцов службы безопасности. 5 мы уничтожили в сельскохозяйственном секторе, но наверняка остался кто-то еще. На мой взгляд, их должно быть не так много, от 2 до 5 человек. Тем не менее, эти парни представляют максимальную угрозу, как сами по себе, так и за счет того, что осуществляют грамотное командование остальными бойцами. Итого, у них абсолютно точно есть около 10 вооруженных людей, максимум, до 20. Что значит, на линии обороны в предбаннике должны размещаться последние андроиды. Если прикончить их, то дальше начнутся живые люди, совсем не готовые к смерти. С ними должно быть попроще. Пока все это проносится в голове, пытаюсь набросать план действий. Второй взгляд, брошенный в предбанник, под прикрытием огня Феликса, дает понять, что на заднем фоне имеется еще одна баррикада. На этот раз не из столов, а каких-то металлических ящиков. То есть, у них 2 группы стрелков. Причем, точная численность второй неизвестная, так как с моей точки обзора виден только край укрепления. Изначально думаю, что можно задействовать светозвуковые гранаты. Но после того, как озвучиваю план, Лилу со Здой, которые уже переместились к нам, в один голос убеждают, что это может не сработать. У андроидов достаточно устойчивый вестибулярный аппарат. Если граната сдетонирует не вплотную, то контузия будет отсутствовать. И как следствие, мы рискуем попасть под огонь той самой второй группы стрелков, расположившейся почти вплотную к стене. Как результат, корректирую план в сторону повышения огневой мощи и коротко излагаю его. Предполагаю, что услышу какие-то возражения, но, судя по всему, ни у кого из присутствующих их нет. Занимаем свои позиции, и через 30 секунд Феликс обрушивает на противника очередной шквал огня, быстро опустошая магазин автомата. А я вытаскиваю чеку из термобарической гранаты и, секунду выждав, с силой бросаю ее за позиции противника. Если меня не подводит память, радиус поражения на открытой местности составляет около 7 метров. В замкнутом помещении еще больше, то есть она должна в какой-то мере достать всех защитников Вечности, которые сейчас укрылись в предбаннике. Грохает взрыв, и глаза слепит яркая вспышка. Со стороны противника слышится жуткий человеческий крик. Рывком ухожу в дверной проем и несусь к первой линии защиты. Перемахнув через столы, вижу только обугленные трупы, беспорядочно валяющиеся на полу. Со стороны проема, ведущего в офисный блок 10-го сектора, кто-то высовывается, и я сразу же отбиваю автоматную очередь. Рядом, почти одновременно со мной, выпускает порцию свинца Феликс. На ходу вытаскиваю светозвуковую гранату и, повторив фокус с чекой, запускаю ее внутрь помещения. Пусть это их не убьет, но хотя бы чуть дезориентирует и отобьет желание соваться сюда. Сам же добираюсь до металлических ящиков и нахожу источник яростных воплей, парня в черной форме, половина тела которого серьезно изувечена. Вгоняю ему очередь в висок, после чего окидываю взглядом остальных. Еще 2 тела в комбинезонах. Похоже, тут разместили одного безопасника и 2 андроидов. За моей спиной трупы еще 5 собратьев Лилу и Азды. Феликс, застывший около открытого дверного проема, ведущего в офис, высовывает ФН, выпускаю 3 короткие очереди кряду. Ему отвечают нестройным огнем сразу нескольких автоматов. Слышу, как кто-то кричит и матерится, требуя немедленно прекратить огонь. Удовлетворенно хмыкаю. Значит, бойцы и андроиды все-таки закончились. Теперь настало время людей, что не может не радовать. Убивать этих ублюдков будет как приятнее, чем контролируемых биороботов, которые даже не осознают, что делают. Перемещаюсь к аргентинцу, заняв позиции рядом с ним, около стены. Прикидываю в голове, может ли в офисе что-то загореться от взрыва термобарической гранаты. Предбанник полностью уцелел, но тут, по сути, везде голый металл, а в блоке немало пластика, плюс может оказаться что-то еще из горючих материалов. Размышления прерываются возмущенным криком и звуком короткой очереди со стороны противника. В целом, ничего необычного, только вот, в этот раз, огонь ведут совсем не по нам. Когда до моей головы доходит этот факт, удивленно замираю, ожидая развития ситуации. Первая мысль, которая приходит на ум, кто-то из бравых защитников станции попробовал сбежать и был благополучно ликвидирован. Хотя, можно предположить и несколько иных вариантов, но, на мой взгляд, они не так вероятны. Через секунду из помещения раздается мужской голос. Предлагаю выдохнуть и поговорить. Давай обсудим расклад, который у нас получается. Отвечаю, почти не задумываясь. Извини, но вести переговоры с теми, кто сознательно пустил под нож миллиарды людей, я не собираюсь. Многое могу понять и сам в крови по уши, но убивать всех из-за своей съехавшей крыши, это клинический диагноз. Сделав короткую паузу, продолжаю. Поэтому мы просто пройдемся по станции, уничтожая всех членов экипажа, одного за другим, а потом свернем вашу шарашку раз и навсегда. Секунд пять стоит тишина. Потом собеседник, уставшим голосом уточняет. Я только что пристрелил одного из этих уродов. Все, что хочу обсудить, условия сдачи и сворачивания проекта. Глава 26. Несколько мгновений, в недоумении размышляю о том, что у них там происходит. Потом решаю уточнить, кто именно со мной разговаривает. Кричу в ответ, какие у тебя полномочия для принятия решений, с кем я вообще говорю. Секундная пауза, после которой слышится ответный крик. Полковник Игнатов, международная орбитальная группировка, здесь возглавлял СБ. Это моих людей вы положили в четвертом секторе. Переглядываюсь с Феликсом, который настороженно прислушивается к происходящему, явно ожидая подвоха. Вздохнув, детализирую дальше. А какого хера тогда хочешь сдаться? В этот раз тишина длится секунд 15. Похоже, экс-офицер пытается сформулировать ответ. За это время кто-то из присутствующих в комнате людей пытается что-то сказать, на что безопасник отвечает яростным окриком. Еще через пару мгновений, наконец, отвечает. Я уже сказал, эти пидоры хотели прочипировать меня и еще часть персонала комплекса. А если говорить о глобальном, то суки больше не заслуживают доверия. Они взяли меня на крючок, после Бангладеша. Сын был в составе миротворческого контингента и получил тяжелое ранение. Скончался через 2 часа, так и не доставленный в госпиталь. Из-за этого у этих уродов и вышло залезть мне в голову. На момент останавливается, делая паузу. Сейчас я понимаю, что их идеи точно не годятся для реализации. Учитывая все решения, принятые в последнее время, у этих придурков просто не могло получиться работоспособного плана по новому заселению Земли. Все, чего я сейчас хочу, остановить это дерьмо, минимизировав жертвы среди гражданских. Не удержавшись, цокаю языком. Поздновато он спохватился. После того, как население планеты сократилось, как минимум, наполовину. Впрочем, это дает нам неплохой шанс быстро ускорить развитие ситуации. Раздумываю, что именно ему ответить, когда из помещения офиса слышится автоматная очередь. Сразу за ней еще несколько. Приняв решение, высовываюсь из проема, вскинув оружие. Вижу стоящего у противоположной стены андроида в комбинезоне, поливающего свинцом людей, укрывшихся за баррикадой. Обрываю его действия парой коротких очередей, после чего перевожу ствол автомата на укрепление. Справа занимает позицию Феликс. Какое-то время ждем, пока оттуда кто-то покажется. Разом напрягаемся, услышав звук. Но сразу после него слышится голос. «Не стреляйте, я просто хочу сдаться. Только не убивайте». Рявкаю в ответ, чтобы вставал на ноги, и спустя пару секунд из-за баррикады поднимается низенький толстячок, задравший вверх дрожащие руки. Отдаю команду, и мы с аргентинцем продвигаемся вперед, готовые открыть огонь, если покажется кто-то еще. Но как быстро выясняется, среди живых остался только один, желающий сдаться, куратор сектора. Насколько я понимаю, андроид успешно прикончил начальника местной СБ, после чего накрыл огнем всех кураторов секторов. Отправляю Феликса и Лилука в ходу в смежную комнату, сам разворачиваясь в сторону толстяка. Здесь все, кто был жив, из числа персонала станции. Какое-то время мне кажется, что из-за испуга он не понимает, о чем я его спрашиваю, но скоро обнаруживается, что мозг мужика еще отчасти работает. Шлепая губами, он вполне связно выдает информацию. Еще остался Мирсон, но он у себя в лаборатории, как обычно, и дежурный в 10-м. На самом комплексе больше никого нет. На этом моменте уточняю, а где есть? Снова смотрит на меня перепуганными глазами, в рубке. Там все, кто входит в мозговой центр. Сначала думаю допросить его более подробно, но потом решаю, что приоритетнее установить контроль над 10-м сектором, пока сюда не пригнали подкрепление. Карта показывает, что он состоит всего из 3 помещений разного размера, одно большое и 2 поменьше. Дверь из офисного блока ведет в одно из 2-х. Открыв дверь, не обнаруживаем там никого живого. Пока проходим через него, с удивлением кручу головой по сторонам. Мягкая мебель, 2 плазмы, висящие на стене. Тут, однозначно, была зона отдыха. Правда, доступная, исключительно персоналу этого сектора. Вот в следующей комнате, которая представляет собой приличных размеров квадратный зал, уставленный компьютерами, обнаруживается живой человек. Более того, он еще и пытается нас остановить. Когда створка двери отъезжает в сторону, сразу же звучат 2 пистолетных выстрела. Кричу, призывая его сдаться, но в ответ слышу еще один выстрел. Хмыкнув, достаю одну из трофейных светозвуковых гранат. Силу духа этого парня может и не сломить, но направление, откуда ведется огонь, он уже мне указал. Вытащив чеку, секунду жду, после чего пускаю ее в ход. Сразу после взрыва, бросаюсь в проем. Промчавшись мимо установленных столов с терминалами, вижу сотрудника, пытающегося подняться с пола. В руке так и сжат пистолет. Делаю рывок в его направлении и успеваю раньше, чем у противника получается прийти в себя. Ударом приклада валю его обратно на пол, после чего наступаю на руку с пистолетом и отбрасываю его в сторону. Влетевший следом за мной Феликс уже держит на прицеле 2-й выход из зала. Через 2 минуты уже стягиваем руки пленного, отрезанным куском его же формы. После чего, вместе с толстяком, оставляем его под присмотром Азды. Сами же проверяем 2-й выход. Убедившись, что там всего лишь еще одна пустая комната отдыха, возвращаемся назад. Первым делом, расспрашиваю толстяка, который явно более настроен на сотрудничество. Как выясняется, он располагает немалым объемом информации и с готовностью ее на нас вываливает. По его словам, среди научной среды уже давно существовало что-то вроде неформального сообщества, считавшего, что развитие планеты идет совсем не в верном направлении. Мол, международные структуры получают все больше власти, полномочия национальных правительств сокращаются, правовое поле становится все более единым. С точки зрения многих научных сотрудников, все это в итоге должно было привести к постепенному слиянию всех регионов мира и размытию идентичности отдельных народов. Безусловно, в некоем отдаленном будущем, лет так через 500, но эта тема внезапно оказалась для некоторых весьма болезненным местом. Что самое смешное, работали они как раз в международных структурах, занимающихся вопросами исследования космоса и освоения ближайших планет. Тот же план колонизации Марса, более чем реальная программа, рассчитанная по ступеням. Но все разговоры о неправильном пути обычно заводились на попойках или во время перекуров. Ничего серьезного они не планировали, да и не собирались. Ситуация изменилась, когда произошло 2 события. Во-первых, в агентство по исследованию и освоению космоса был назначен Лебасьен, ученый, выигравший выборы во Франции и ставший там депутатом, а через 30 дней, с позором покинувший свой пост, после публикации видео, на котором он, ничуть не стесняясь, берет взятку за правильное голосование. Около 1 года он находился под следствием, но в итоге влиятельные друзья помогли решить этот вопрос и лоббировали его назначение на должность заместителя главы департамента новых технологий. Во-вторых, один из его сотрудников обнаружил странную последовательность команд, которые выполняет Игломс. Часть его ресурсов как раз была направлена на обеспечение доступа человечества к планетам Солнечной системы и разведки пространства около близлежащих звезд. Сотрудник доложил об этом именно Лебасьену, который, пообещав разобраться, углубился в изучение проблемы. Обнаружив, что имеет место с некой группой, действующей в масштабах всей планеты, француз решил воспользоваться ситуацией и вышел на связь с теми, кого считал его организаторами. На этом месте непонимающе морщусь и уточняю, верно ли я все понял. Перед этим я считал, что экипаж Вечности и есть основной центр заговора, который привлек всех остальных. Но если верить словам все еще перепуганного толстячка, то на самом деле идея задействовать Гломс со всеми его чипами принадлежала ограниченной группе политиков нескольких стран. Для финансирования проекта они привлекли бизнесменов, располагавших нужными ресурсами. Основная идея – переформатировать всю систему управления на планете, разделив все население на две категории, облеченных властью бессмертных и всех остальных. Предполагалось, что техника и вооружение, взятые под контроль, и будут использоваться для защиты первых, а разработки в области контроля настроения человека при помощи чипов позволит обойтись без массового кровопролития, заставив всех поклоняться новой элите. Собственно, именно они начали использовать экологов, постепенно перебрасывая все больше ресурсов и на решение своих собственных задач. Заговорщикам не составило труда тем или иным образом получить агентов влияния в национальных центрах по контролю Гломс. По мере того, как экологи снимали ограничения, они задействовали все больше мощности и под свои цели. Либо Сиен смог отследить кого-то из них и выйти с этой организацией на контакт. Суть его предложения была очень простой: заговорщики получали возможность использовать часть ресурсов и выделенных агентству, плюс, что самое интересное, доступ к ядру, чего у них ранее не было. В самом агентстве француз сразу же стал собирать вокруг себя потенциальных сторонников, тщательно их отбирая. По большому счету, в состав ближнего круга, который был в курсе его замысла, вошла крайне небольшая группа людей. А суть идеи амбициозного ученого была крайне проста: использовать структуру заговора, чтобы реализовать свои цели по громадному эксперименту в рамках всей планеты, лишив всех, кроме себя, доступа к технологиям и власти. Обрушить все старые институты и слепить из получившегося теста тот вариант, который они сочтут нужным. Изначально предполагалось, что, расположившись на комплексе «Вечность», они станут полностью контролировать ситуацию на Земле, выявляя перспективных лидеров и отслеживая их развитие. Допускалось даже прямое вмешательство в ситуацию, вплоть до ядерных ударов. При этом активно использовались ресурсы изначальных заговорщиков. Именно с их помощью и под их прикрытием строились многочисленные убежища и создавались базы, набитые оружием и техникой. Сама станция «Вечность» была построена в рамках программы агентства. Проект курировал один из соратников француза, так что его группа смогла не просто скорректировать планировку под свои нужды, но и перебросить туда необходимое оборудование. При строительстве использовались прорывные технологии, созданные и которые использовал все больше своих ресурсов для обеспечения деятельности заговорщиков, чьи аппетиты стремительно росли. Впрочем, в итоге все пошло кувырком при запуске проекта. С той частью, которая касалась уничтожения земной части заговора, они справились на отлично. Собравшиеся в нескольких местах планеты и ожидающие превращения едва ли не в живых богов люди были успешно ликвидированы ударами с орбиты одновременно с первым обращением Альберта. Вот внезапный взбрык, который поменял программу действий, смешал всех их карты. Во-первых, все боевые роботы и техника, над которой был установлен контроль, оказалась в его руках. Доступ с борта «Вечности», который хотели себе оставить ученые, был отрезан. Это сразу лишило их мощнейшего инструмента влияния на ситуацию внизу. Точно так же сложилась ситуация с клиниками Гломс, управлять работой которых они оказались не в силах. То есть возможность ручной корректировки всей программы эволюции сразу отпала. Во-вторых, вместо того, чтобы служить этой небольшой секте, и выделил почти все свои ресурсы в автономный центр контроля, изолировав от него управляющие области, на которые мог бы воздействовать персонал станции. Грубо говоря, они держали на коротком поводке его мозговой центр и думали, что ситуация полностью в их руках. А потом Альберт создал новый мозг, не обладающий собственным разумом, но способный действовать по инструкции, и перебросил под его управление все ресурсы, до которых дотянулся, намертво отрезав от самого себя. В-третьих, перед самым запуском проекта «Эволюция» и внес ряд изменений в программу, список доступных навыков расширился почти вдвое. Это было не так критично, но среди доступных навыков была масса связанных с управлением техникой, в том числе самолетами, чего изначально не предполагалось. И, наконец, вывел всех научников из режима неприкосновенности. По их задумке, при виде любого из числа заговорщиков, другие люди должны были испытывать чувство уважения, страха и желания подчиняться, выполняя любые приказы. После корректировок Альберта, они стали такими же мишенями, как и все остальные. В итоге до станции не успела добраться масса сотрудников, которых собирались перебросить челноками. Почти 90% персонала. Именно по этой причине, толстячок, все это, сейчас рассказывающий, оказался здесь. Его место было в рубке, вместе с остальными. Но Лебасьен принял решение отправить того вниз, в 11-й сектор, чтобы заткнуть дыру в кадровой системе. Как результат всего этого, им пришлось в спешном порядке корректировать свои планы. Если ранее основным вариантом считался контроль за текущей популяцией и корректировка ее развития, с целью уничтожения старого общества и постройки на фундаменте из груды трупов, нового, то утеряв эту возможность, они решили просто убить всех и начать с полного нуля. Функция убежища осталась прежней, только теперь нашедших их стали приглашать на вечность, где засовывали в боксы. Когда он ненадолго прерывается, уточняю, какие именно чипы использовались экипажем. По словам доктора, у персонала их не было, но при этом безопасник утверждал, что руководство планирует внедрить их всем. Чуть помявшись, пленник отвечает, что изначально никто не собирался задействовать чипы для контроля своих же людей. Перед отправкой на станцию или уже после прибытия, им всем провели операции по удалению системы ГЛОМС, а их собственные медблоки были созданы так, чтобы работать без контакта с чипами и никак не были связаны с ИИ. Но, по мере разложения моральной дисциплины и падения духа среди экипажа, часть руководства, находящаяся в рубке, стала склоняться к тому, чтобы внедрить, как минимум некоторым кураторам секторов те же самые чипы, что и андроидам, удержав таким образом контроль над ситуацией. Идею планировали воплотить в жизнь при ближайшем медицинском осмотре, которые для персонала проводились регулярно.